Георг Самаров. Адъютант императрицы. Исторические романы из жизни Екатерины Великой. СП Интербук, 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Уже более 10 лет держала Екатерина II бразды правления в своих руках. После того, как ее супруг, император Петр III, был свергнут с престола, и она вступила в управление могучей, но не привыкшей к внутреннему порядку Российской империи. Против всяких ожиданий эта чуждая русскому народу принцесса крошечного немецкого государства, вошедшая на престол при помощи насильственного переворота, начала добиваться успеха за успехом. Она с удивительным умом и твердостью устраняла внутренние недовольства и беспорядки, и все преклонялось перед ее волей. Она внушала страх и удивление как на Руси, так и во всей Европе. Вызываемое ею удивление возрастало с каждым днем. Все раньше думали, что она будет отстранена от престола благодаря борьбе различных партий, тем более что некоторые из них видели в ее сыне единственного наследника престола. Кроме того, всеобщее мнение склонялось к тому, что молодая повелительница, наверное, сделается игрушкой в руках своих любимцев, так как ее постоянно отстраняли от дел, когда она была еще великой княгиней, а затем, в короткий период царствования своего супруга, она жила почти как заключенная. Но все эти ожидания оказались совершенно неправильными. Екатерина II, к удивлению всего света, выказала необычайную осторожность, смелость, глубокий ум и энергию. Она короновалась в Москве среди недовольного и неприятно настроенного народа. Она покорила своей воле все партии, хотя свою власть проявляла лишь в самых необходимых случаях. Она высоко стояла над всеми интригами, которые господствовали при ее дворе, как это обычно бывало в ту эпоху. Она дала очень крупные награды всем, кто способствовал ее возведению на престол, но осталась совершенно самостоятельной и независимой правительницей. Она, наконец, благодаря своему умению и государственному уму, препятствовала проискам иностранных дипломатов, своей гордостью импонировала европейским дворам и, благодаря своей огромной, всегда готовой к выступлению, отлично обученной армии, во всякое время была готова доказать, что Россия снова стоит на одном из первых, достойных ее могущества месте. Потерявший было свой блеск царский титул снова был вознесен Екатерину Алексеевну на небывалую высоту. Графа Понятовского, преданного ей всею душой, она возвела на польский престол под именем короля Станислава Августа. Несмотря на гнев польских партий, всегда враждовавших между собою и с королем, его поддержали в королевстве русские войска. Крымский хан преклонялся пред волею русской императрицы. Турецкий султан, сидя в Константинополе, трепетал пред русской армией, который по одному мгновению женской руки могла перейти границы его государства. Король прусский, возбуждавший всеобщее изумление, знаменитейший герой своего времени, осыпал императрицу выражениями своей дружбы и уважения. Русская торговля процветала, благосостояние страны увеличивалось, новые законы утверждали порядок в государстве, и Вольтер уже дал имя Северная Семирамида прежней маленькой ангальцербской принцессе. Швеция и Дания были под русским влиянием. Против шведского короля в руках императрицы было могущественное оружие, армия, которую она могла перебросить через границу, и золото, которым она была в состоянии возбудить восстание недовольных не только в стране, но даже и в войске. Датского короля Екатерина Алексеевна приманывала надежды на возвращение герцогства Голштинского, которое она или, вернее, ее сын Павел Петрович наследовал от Петра Федоровича. Итак, Россия действительно стала могущественнейшую страною Севера. Англия просила Екатерину II о заключении выгодных торговых договоров. Австрию, опасавшуюся возрастания русского могущества, русская государыня успокаивала возможностью скорого раздела несчастной, погибавшей от внутреннего раздора и неурядиц Польши. Оставался еще Версальский двор, где с более или менее скрытым беспокойством наблюдали за все возраставшую силу России. Екатерина II чувствительно оскорбила гордость Людовика XV, который унаследовал от своих предков единственно только это чувство. Она приказала своим посланникам в Европе добиваться первенства перед посланниками французского короля. Вместе с тем зоркий дипломатический взгляд герцога Шуазеля не заметил преобладания русского влияния в Польше, всегда находившейся под влиянием французской дипломатии, которая действовала в этом государстве против России и против Австрии. Этот французский министр обладал всеми данными для того, чтобы быть великим государственным человеком, но его планы почти всегда разрушались благодаря царившим во Франции беспорядкам. Он с большой твердостью и искусством старался вовлечь Россию в войну, надеясь, что русская мощь разобьется во время турецкой войны, или, по крайней мере, хоть на долгое время будет настолько ослаблена, что будет возможно путем различных дипломатических комбинаций предотвратить грозящую гибель Польши и, усилив это послушное воле Франции королевство, обратить его как бы в клин, который разъединил бы образующийся Северный Союз. Но и этот умный план не удался. Шуазелю помешало вошедшее чуть ли не в поговорку «счастье» Екатерины II. В это время русскими была одержана над турецким флотом победа при Чесме, находящейся напротив острова Хиоса. Русский флот находился под командой графа Алексея Григорьевича Орлова, но, в сущности, им командовал перешедший со многими английскими морскими офицерами на русскую службу английский адмирал Эльфинстон. Кроме того, через день после этой победы русскому адмиралу удалось сжечь при помощи брандеров весь турецкий флот, собравшийся в маленькой бухточке, после чего в течение некоторого времени турецкий военный флот не показывался в море. В это же время русская сухопутная армия под начальством генерала Румянцева одерживала победу за победой над турецкими войсками, и вследствие этого между русскими и турецкими дипломатами начались переговоры о мире. Однако турки, недовольные требованиями России, продолжали враждебные действия, и Румянцев с таким же успехом продолжал двигаться вперед и разрушал все планы французского министра, желавшего создать помехи деятельности императрицы. Казалось, что Екатерина II стояла уже на высшей точке своего могущества, и вряд ли кто-либо мог тогда предположить, что с течением времени она достигнет еще большего блеска и власти. Она наградила Алексея Григорьевича Орлова громким титулом Чесменского и крупную денежную наградою. Адмирал Эльфинстон и все офицеры тоже получили очень крупные награды от императрицы. Она хотела воспользоваться удачно окончившейся войной для того, чтобы придать еще больше блеска своему прославившемуся во всей Европе царству. Великий князь Павел Петрович, в руках которого должна была сосредоточиться будущность России, был не слишком крепкого здоровья. Императрица, благодаря своей полиции, знала, что во многих местах среди недовольных иногда шепотом произносили имя несчастного царя Иоанна Антоновича, который все еще жил узником в Шлиссельбургской крепости, и которого Петр III, незадолго до свергнувшего его переворота, хотел объявить своим наследником. Поэтому императрица хотела как можно раньше женить сына, чтобы обеспечить престол за прямыми наследниками. После долгого колебания она остановила свой выбор на трех дочерях ландграфа Гессен-Дармштадтского, так как не хотела иметь невесткой принцессу из могущественного дома, которая могла бы быть ее соперницей. Жена ее сына должна была быть всем обязана ей и вполне зависеть от нее. Императрица пригласила в Петербург ландграфиню с ее тремя дочерями, для того чтобы великий князь мог сделать свой выбор. Несмотря на то, что подобное сватовство было слегка оскорбительно, все же ландграфиня Гессенская поспешила воспользоваться приглашением, так как надеялась, что одну из ее дочерей будет ждать блестящая будущность. Они приехали в Петербург и были встречены с необычайной торжественностью. Таково было внешнее и внутреннее положение России, когда однажды, в чудное майское утро, которое бывает особенно хорошо на севере в это время года, в Петербурге и его окрестностях царило совершенно исключительное оживление. Между Петербургом и Петергофом, как раз на той дороге, по которой однажды ночью в карете, управляемой Алексеем Орловым, переходя от страха к надежде, ехала Екатерина Алексеевна в ожидании роковой минуты, решавшей ее судьбу и судьбу ее трона, теперь развертывалась исключительно красивая картина. Здесь был разбит большой военный лагерь. Многочисленные отряды солдат расстанавливались широким полукругом, из Петербурга и Кронштадта то и дело подходили новые полки и занимали свои места на пространстве, предназначенном для парада. Здесь были различные полки из армии генерала Румянцева, которые особенно отличились во время турецкой войны, но вместе с тем особенно пострадали и были отозваны с войны для того, чтобы отдохнуть и пополнить свои ряды. Другие, свежие полки должны были идти на место военных действий для подкрепления армии Румянцева. Императрица повелела, чтобы пред ней появились как побывавшие в сражениях полки, так и те, которые должны были идти на войну. Поэтому-то на место парада стекались и отряды матросов, которые участвовали в сражении при Чесме. Они вместе с отличившимися сухопутными войсками должны были пройти церемониальным маршем перед другими полками и тем вдохнуть в них мужество и веру в победу. Кроме того, на параде должна была присутствовать и гвардия вместе со стоявшим в Шлиссельбурге смоленским полком, который явился сюда весь, за исключением одной роты, оставленной для несения охраны в крепости. Императрица не только хотела показать ландграфине Гессенской во всем блеске свой двор, но главным образом желала, чтобы иностранные дипломаты увидели, что она, несмотря на войну с грозным для всей Европы турецким султаном, все же может устроить около своей столицы такой грандиозный парад, который вряд ли был бы доступен другим европейским государям. Дорога между лагерем и Петербургом была вся покрыта двигающимися полками. Отовсюду раздавалась военная музыка. В лагере солдаты еще раз внимательно осматривали амуницию и лошадей и занимали предназначенное для каждого полка место. Вызванные с места военных действий полки отличались от других своим внешним видом. На них были старые полинявшие костюмы, местами заплатанные сукном другого цвета, а местами настолько разорванные, что их невозможно было даже заштопать. Прислоненные к палатке, трепетавшие от дуновения ветра знамена, были совершенно изодраны. Многие солдаты вместо гренадерских шапок носили простые фуражки, только изредка виднелась коса или вышивка, и даже на офицерах были заштопанные мундиры и старые смятые шляпы. У многих солдат были завязанные головы, покрытые шрамами лица, у многих руки были на перевязи, так что им приходилось совершенно неправильно держать ружье и даже ставить его прикладом на землю. Несмотря на то, что на параде вид этих войск, наверное, возмутил бы всякого военного, эти полки очень гордились тем, что императрица приказала им явиться на смотр в том одеянии и с тем оружием, с которым они участвовали в славных битвах против врага родной земли, им было запрещено до этого парада принимать в свой состав какое-либо подкрепление. Благодаря этому легко было видеть все количество оставшихся в живых воинов того или другого полка, а это лучше всего свидетельствовало об их доблести и храбрости. Было очевидно, что на их долю выпала тяжелая борьба. Здесь были полки, численность которых равнялась лишь одному батальону. Но чем больше подходило полков, тем большую гордостью блестели глаза, покрытых ранами и лохмотьями солдат. Разорванная, поблекшая форма была для них лучшим, почетнейшим платьем. Посредине лагеря, занимаемого этими возвратившимися с войны отрядами, была раскинута большая палатка. Около нее стояли на часах два гренадера в меховых шапках, в некотором расстоянии от нее стояли знамена, около них находились на страже офицеры и 20 гренадер. Они охраняли войсковые святыни, которые были настолько изорваны, что местами вместо полотнищ знамен висели лишь лохмотья. Несмотря на царившее в лагере беспокойное волнение, около палатки было совершенно тихо. Офицеры и солдаты держались в отдалении от нее, и если им приходилось переходить на другую сторону поля, делали большой крюк, лишь бы не пройти мимо палатки. Только несколько адъютантов, тихо разговаривая, стояли на более близком расстоянии от нее. Ординарцы держали в поводу их лошадей, а на свободном пространстве между палаткой и знаменем Рейдкнехт медленно водил дивную рыжую лошадь. Внутренность палатки, несмотря на некоторую простоту, все же отличалась красотой и элегантностью, совершенно не соответствовавшей условиям походной лагерной жизни. Пол был устлан толстым и мягким ковром темного цвета, несколько наложенных друг на друга матрасов образовали диван, на нем была целая масса подушек. На складном деревянном столе на серебряной дорожной посуде стоял холодный завтрак, сбоку находился другой стол, на котором было поставлено большое зеркало, около последнего стояла целая масса всевозможных принадлежностей для туалета, из раскрытых флаконов струился аромат восточных духов, распространявший в солдатской палатке атмосферу дамского будуара. Несколько деревянных скамеек дополняли убранство палатки. Перед туалетом стоял человек лет 38 в русской генеральской форме. Он был очень высокого роста, его плечи были слишком широки даже для его роста, а грудь очень высока, все его тело отличалось стальными мускулами. Это была настоящая фигура атлета. Но, несмотря на это, она отличалась исключительной элегантностью. Можно было бы даже сказать, что в лице этого генерала слились Геркулес и Антиной, давшие ему свои самые лучшие качества. Несмотря на видимое воздействие солнца и дурной погоды, цвет его лица был слегка бледен. Ноздри его тонкого, слегка горбатого носа трепетали, как у породистой лошади. Его тонкий рот со свежими губами и изумительно белыми зубами имел очень мягкое выражение. Под высоким лбом с красиво изогнутыми бровями ярко блестели большие голубые глаза. На этом красивом, оригинальном лице, как казалось, отражались все пережитые впечатления, оно отличалось исключительной подвижностью. Иногда лицо генерала выражало почти женскую ласковость и мягкость, иногда же его глаза принимали чисто демоническое выражение, и из уст вылетало горячее, страстное дыхание. Его густые волосы были отброшены назад и завиты по-военному. Легкий слой пудры лежал на густых кудрях, которые лишь с трудом подчинялись прическе, предписываемой воинским уставом. Этот человек, чистя и полируя изящной щеточкой ногти своей слегка загорелой, но изумительно красивой и тонкой руки, внимательно разглядывал свое изображение в зеркале. Это был генерал-поручик Григорий Александрович Потемкин, командир вернувшихся из турецкой кампании войск. На нем был исключительно роскошный и красивый костюм, который еще больше увеличивал его рост и придавал особенную элегантность его фигуре. Этот костюм был полной противоположностью разорванным и заштопанным платьем его полков. Его красивые, блестящие башмаки с тонкими серебряными шпорами больше подходили для придворного паркета, чем для военного лагеря. В своем костюме Потемкин сохранил лишь одну вещь, соответствовавшую приказу императрицы. Он прикрепил сбоку в потертых ножнах широкую саблю с потемневшим от порохового дыма эфесом и надел на голову измятую шляпу с совершенно растрепавшимися перьями и оторванной тесьмой. Вид сабли и шляпы доказывал, что он действительно побывал в пылу сражения и придавал удивительно молодому, изящному генералу отпечаток воинственности, нисколько не уменьшавший его элегантности. «Что-то принесет мне этот день», — сказал Потемкин, вопросительно посмотрев в зеркало, как бы требуя ответа у своего собственного изображения. «Быть может, я сегодня стою на поворотном пункте своей жизни, или я поднимусь на недосягаемую сияющую высоту, или же буду идти по скучной, томительной, однообразной дороге, но нет, этого не будет», — воскликнул он, и его глаза загорелись. «Этого не будет. Об этом говорит мне какой-то внутренний голос, который никогда не замолкал во мне в продолжении всех этих лет, полных обманутых надежд. О, Екатерина!» — грустно сказал он. «Я первый увидел над ее головой сияющий царский венец, тогда, когда в первый раз увидел ее в Петропавловском соборе, молящийся за здравие императрицы Елизаветы Петровны. Да, уже тогда передо мною ярко горела видимая только для меня корона на голове Екатерины Алексеевны, даже в то время, когда все пренебрегали ею. Я украсил своею портупеей шпагу, когда она в первый раз в качестве императрицы появилась пред войсками, и каждый раз, как я видел ее, в моем сердце с новою силою вспыхивала горячая любовь к ней». Та любовь, которая заключает для меня целый мир в одном слове — Екатерина. Я был не в состоянии побороть эту любовь и не хочу победить ее. Нет, нет, — воскликнул Потемкин, протягивая руку к своему изображению. Нет, я не хочу подавлять эту любовь. Она должна привести меня к счастью, поднять меня на сияющую высоту. Если ж этого не будет, то мне лучше погибнуть. «Она меня любила», — мрачно сказал он. «Да-да, я это знаю. Это подсказало мне сердце. Но зачем тогда стал на моей дороге этот Орлов? Разве я не жертвовал для нее своей жизнью так же, как он? Разве я так же, как и он, не имел силы возвести ее на трон? Я, который первый поверил в нее, первый полюбил ее, это был каприз счастья. Я должен был потерять в этой игре. Орлов меня обыграл. Да, это вполне понятно. Он был страшен ей, ведь он мог тогда уничтожить все то, что создал своими же руками. Я должен был покориться в то время, когда уж почти достиг дорогой награды. Шли годы, но ни один из них не приносил мне ни одного намека на то, что Екатерина помнит меня. Я должен был играть скучную роль при нашем посольстве в Стокгольме. Должен был рисковать своей жизнью на войне с турками, надеясь на то, что она меня вспомнит. Но все оказалось напрасным. Забыла ли она меня? Но нет. Неужели она могла забыть меня в то время, как я постоянно думал только о ней? Нет, нет, этого не могло быть. Просто Екатерина не рисковала дать волю своим воспоминаниям. Она все еще боялась этого Орлова. О, как ужасно думать о том, что женщина, которую я горячо любил, когда она была бедна и не имела власти, и которую я еще сильнее люблю теперь, когда она стала царицей, склоняется и трепещет перед волей Орлова. Но ведь он был полезен ей только своей силой и мужеством, которые ей были нужны во время переворота. Теперь же он не может быть полезен ей в государственном управлении, так как не в состоянии понять и оценить ее гордые замыслы и ее ум. Я же сумею сделать это. Я буду понимать Екатерину, Я буду приводить в исполнение ее мысли, бесстрашно выполнять ее проекты. Так должно быть. Это будет так. Моя судьба записана на звездах. Судьба привела меня сюда, и моя вина будет, если я не поверну ее как следует, сообразно книге звезд, в которую я верю. Орлов забыл меня, и же он чересчур уверен в своем могуществе и больше не боится меня, иначе он не допустил бы того, чтобы я привел сюда эти полки. Но, клянусь Богом, он обманулся. Он будет поражен, несмотря на всю свою уверенность и спокойствие. Он вынудил благодарность Екатерины, но теперь он уже более не необходим. Я вступлю с ним в борьбу и увидим, настолько ли хорошо мой взор читает и понимает мою судьбу, написанную в книге звезд, насколько ясно он раньше видел царскую корону на голове великой княгини Екатерины Алексеевны. Он еще раз посмотрел на свое изображение в зеркале, и гордая радость вспыхнула в его глазах, когда он увидел свою высокую, сильную и вместе с тем изящную фигуру и свое мужественно прекрасное, полное отваги лицо. Он натянул перчатки, нахлобучил на лоб измятую шляпу и, откинув занавесы, заменявшие дверь, вышел из палатки. К нему сейчас же подошел адъютант, Райткнехт подвел рыжего скакуна, Потемкин легко вскочил в седло и сказал: «Следуйте за мной, господа. Я хочу еще раз посмотреть на наших солдат. Сегодняшний смотр не доставит нам чересчур много хлопот. Раны и лохмотья наших геройских полков будут говорить сами за себя, и я уверен, что они будут императрице дороже всех остальных блестящих отрядов». Офицеры вскочили на коней и последовали за ехавшим впереди генералом. Он был встречен радостными криками солдат, которые, несмотря на его строгость, любили Потемкина за то, что он делил с ними все трудности и тревоги военной жизни и был всегда первым там, где было всего опаснее. Они очень ценили его и за то, что он проявлял свое высокомерие и свою гордость только по отношению к высшим, а к низшим был всегда справедлив и добр, если только они исполняли свои обязанности. Потемкин нашел большинство своих полков уже готовыми к выступлению на место парада. Полные гордости и радости солдаты, стараясь устроить так, чтобы поврежденные части их одежды были как можно более заметны. На самом крайнем крыле своего лагеря Потемкин подъехал к казачьему полку, который он привел с собой из Турции. Эти казаки участвовали в осаде Бендер, теперь почти все они были уже на конях и отмечали линию постановки войск на месте парада. Потемкин ласково ответил на их крик «Здравия желаем, батюшка!», которым казаки приветствовали его, и уже намеревался ехать обратно к своей палатке, как вдруг на некотором расстоянии от других он увидел казака, который воткнул перед собою в землю пику, обнял рукою шею лошади и весь, по-видимому, ушел в свои мечты. Потемкин нахмурился. Он подъехал к казаку и воскликнул: «Что ты тут делаешь, лентяй? Разве ты не знаешь, что каждую минуту сюда может прибыть наша возлюбленная матушка-царица для того, чтобы поздороваться с своими храбрыми солдатами, лучшими сынами Святой Руси, а ты тут стоишь, как будто у тебя нет другого дела, как только считать песчинки под своими ногами? Ничего нет хуже солдата, который ленится, когда нужно спешить встречать свою государыню-императрицу». Во время речи генерала казак вытянулся в струнку, схватил копье и, взяв лошадь за повод, казалось, был готов выполнить военное поручение.